Пьяная толпа ввалилась в монорозе, танцуя и смеясь. Хозяина просто оттолкнули с пути, только узнав, где у него тут винный погреб. Дальше пили. Много. Кажется, лорд Рози пытался их убить в процессе, но у него ничего не выходило. Потом он смирился и тоже пил вместе со всеми. Кажется, Честер успел выпить с Аппиусом на брудершафт. Вообще, это была где-то четвертая пьянка в жизни молодого сотрудника министерства. Но ни на одну из предыдущих это похоже не было. В самый разгар веселья в поместье ворвался лич, бывший когда-то индусом. Его глаза горели смертельным зеленым огнем, что явно очень нравилось одной из многочисленных нимф, пивших вместе с ними. Та сразу повисла на пованивающем израненном трупе и явно планировала его изнасиловать. Лич же, не обращая внимания на отвлекающие факторы, голыми руками разорвал лорда Рози на лоскуты. Это всем очень понравилось. За лича тут же выпили. Виновнику тоста тоже вручили огромную чашу с подозрительной жидкостью, светящейся таким же зеленым цветом, как глаза нежити. Непонятно, откуда чаша появилась, но мертвяк от нее опьянел до состояния всех остальных. Здесь-то его Честер и поймал. Бихрам совершенно не владел английским, Честер не знал ни слова на хинди, что совершенно не помешало им выпить на брудершафт. Начался долгий и нудный разговор о религии. Свои аргументы волшебник не помнил, но в процессе он убедил сектанта сменить божественного покровителя. И так как один из них уже умер, то решили не тянуть, а отправиться в великую библиотеку прямо сейчас. Кажется, молчаливый ангел, заведовавший библиотекой, был удивлен. Кажется, черная Кали, появившаяся в тени индуса, была недовольна. Кажется, нимфа, так и не отцепившаяся от лича, была слишком сосредоточена на распутывании сложно завязанного пояса, чтобы вообще заметить происходящее. Душу лича и щебечущую нимфу увели куда-то вглубь помещения, Честер отрубился прямо за столом. Парень с опаской приоткрыл один глаз. Перед ним была записка. Великий переплетчик знаний Агма доволен своим последователем и дарует Честеру Дэвису способность разуметь любые языки. Пусть и далее служит смиренно великому Агме. Рита оглядела разгромленное помещение. Судя по всему, когда-то это было зельеварней. Сейчас об этом свидетельствовали только многочисленные осколки флаконов, зачарованных на неразбиваемость, и другого специфического оборудования, оно тоже было в хлам. Да, а еще они с Оскаром были в огромном котле. Рита знала, что у ее мужчины хорошая физическая форма, но то, что она сама может выгнуться в такую фигуру, стало для нее открытием. Вокруг их котла было настоящее поле боя. Рите стало лень считать валяющиеся тела сатиров и нимф вокруг, но явно очень много. Если она имела хоть малейшее представление о том, что такое оргия, то это была именно она, и Рита с Оскаром в ее центре. Память содержала смутные образы того, что они сделали несколько кругов по помещению в, так сказать, разгаре процесса. Взгляд Риты расфокусированно остановился на совершенно невообразимой металлической конструкции в углу комнаты. Для человеческих тел она была совершенно не приспособлена, но Рита с легким дискомфортом припомнила, что если частично уйти в тень и загнуться вокруг вон того штыря, приклеить ступни магии к той пластине, то можно. Мерлин с Морганой на ложе короля Артура. Даже на ее испорченный вкус это казалось несколько извращенным. Оскар заворочился, что-то пробормотал и притянул ее к своему плечу. Рита посмотрела на его запястье, потом на свое, потом опять на его, и снова на свое. На обеих руках краснели яркие полоски узгиминея. Бо поглядел смутно знакомое помещение. Откуда он его знает? А, точно, это же вилла того наркобарона. Кажется, Пабло Эскобар, или не Пабло, неважно, в любом случае надо выбираться. По счастью, Боб присутствовал тут не лично, а в виде духа. Надо было только сосредоточиться, и он начнется в своем теле. Сейчас его никто из живущих, кроме некромантов типа Драка, не видел. Кстати, а что он вообще забыл на вилле колумбийского наркобарона? А, да, он тырил наркоту. Логично же, вообще начиналось все довольно невинно. Благодаря Честеру запертые в Монаре отшельники знали, что взрослые собираются штурмовать твердыню лорда Рози. Все очень хотели их как-то поддержать, но достойный вариант предложить смогли только близнецы. Интуиция говорила Бобу, что расплата за содеянное будет жестокой, но и бросить взрослых без поддержки они тоже не могли. Для начала вакханалии нужно было вино, и Джордж Уизли как новопосвященный жрец Диониса имел сверхъестественную способность находить выпивку где угодно. Им и был обнаружен небольшой винный погребок Поттеров, пропущенный компанией ранее, из-за совершенно не детских чар, наложенных на помещение. Пиво до этого Боб пробовал, но, как оказалось, никакого сравнения с вином, налитым рукой жреца бога виноделия, то не выдерживало. Пьяный задор начал проникать в кровь, как только рука дотронулась до чаши. Джордж, судя по всему, имел неисчерпаемый запас этого инвентаря. В процессе воспевания Диониса Боб захотел также благословить взрослых, для чего ему потребовалась помощь духов, и он нырнул в мир вечной охоты. Почему-то в его руке оказалась чаша вина. Почему-то в мире духов его встречал не тотем, а предки. Почему-то не предки Боба, а предки черного медведя, включая учителя последнего. Вино было конфисковано, опробовано и одобрено, но его было мало, безнадежно, непредставимо мало, несмотря на то, что вино в чаше не кончалось. Предки стали вспоминать, какие замечательные травки, корешки и особенно грибочки может преподнести ценителю живая природа. И тут Боб совершил ошибку. Даже не так, он совершил ошибку. Боб зачем-то сказал, что современное общество с момента смерти предков успело много чего придумать и изобрести, а грибочки и травки – это позапрошлый век. Кто мог предположить, что предки не отличались консерватизмом, а, наоборот, предпочитали пробовать новое? Силой предки были не обделены. Они быстро собрали круг и начали камлать. Дух Боба завис в космосе, рассматривая родную планету. Шепчущий в голове голос подбадривал найти поскорее почтенным старцам новых впечатлений. Где достать травку, парень знал, но тут запрос был явно на что-то потяжелее. Значительно потяжелее. И никаких вариантов, где такое достают, у Боба не было. Решившись довериться голливудским стереотипам, он рванул в сторону Колумбии. Потратив некоторое время на поиск самых богатых вилл в стране, он, к своему собственному удивлению, действительно обнаружил дом, в сейфе которого были плотно складированы упаковки с белым порошком. Дальше старцы действовали самостоятельно и очень впечатляюще. Белый порошок переместился в мир вечной охоты, а старцы проникли в сны хозяина особняка, чтобы узнать, где достать еще. Заодно учили премудростям сноходца и Боба. Всю долбаную ночь парень метался от виллы к вилле, от лаборатории к лаборатории и от склада к складу. Старцы были неистовы в выявлении новых и новых залежей порошка. Почему-то украсть искомое они могли, только если рядом находился призрак парня. Успокоились духи предков только в этой самой вилле. К этому моменту мировой товарооборот наркотиков пострадал на 7,64%. И Тильгар оглядел возмутительно маленькое помещение. Кажется, это была кладовка, в которой его огромное тело еле-еле помещалось. И самое приятное, что кладовка эта была не в Поттерманере. Скелет дракона, а после того, как Драко выпил зелье грани, и Тильгар не только стал фамильяром мальчика, но и обрел физическое тело, счастливо вздохнул. Точнее, имитировал счастливый вздох, так как легких у него не было. Как и всех участников вчерашнего безобразия, его вчера напоили. Совершенно новый опыт для существа его вида. А потом дети играли, и играли, и еще. Салочки, догонялки, прятки, еще что-то. Призрачное пламя в глазницах черепа мигнуло, что было аналогом безумно усталого моргания. Дракон ненавидел активные игры. К счастью, он успел прожить 300 лет без этого знания. Вчерашний день был одним из худших в его жизни. Мелкота смогла истощить даже его бесконечную, в теории, немертвую выносливость. Печалило, что Драко мог в любой момент призвать фамильяра к себе. Этого бы изо всех сил не хотелось. В голове все еще звучал громкий голос Денниса. «Покатай меня, большая черепаха». «Нет, детей срочно следует чем-то отвлечь». И Тильгар, может быть, и потерял свой замечательный многокилограммовый мозг, но его хитрость была все еще при нем. Нужно накляузничать на мелкого Малфоя старшим. Дракон выпустил небольшую струйку призрачного пламени, отчего крепкая дубовая дверь стала стремительно гнить и развалилась неопрятной кучей. Тело нежити осторожно протиснулось в узковатый для нее проем и, аккуратно размещая костистые лапы между лежащими в повалку телами, отправилось на поиски родителей Драко. Аластер Грюм мрачно оглядел большое и светлое помещение. Вся правая от него стена была занята огромным окном. Слева были устроены трибуны. Он очнулся на судейском месте в окружении слегка одетых девиц и пожирательской сволочи Крэбба. Начиналось все это банально. В самый разгар веселья Грюм почувствовал острую необходимость начистить кому-нибудь лицо. Лорд Крэбб был недалеко и подходил просто идеально. Их вялая пьяная потасовка постепенно переместилась в какое-то отдельное помещение и набирала все больше почитателей. В какой-то момент в комнате появились трибуны, с которых громко и задорно болели бесчисленные рогатые рожи и голые груди. С проклятым пожирателем явно выходила ничья, и это просто бесило старого Аврора, так как слизняк ему и в подметке не годился. Но перед входом в особняк Аластеру пришлось снять деревянную ногу и вынуть из глазницы магический глаз, вспомнить бы, где он их оставил, так что их потасовка больше походила на брачные танцы беременных ленивцев. Тем не менее зрителям нравилось. Когда они окончательно выдохлись, на них накинулась толпа девок, которая оттащила их тела к наспех сколоченным судейским трибунам. Девки остались при них, бесстыдно их ощупывая и постоянно подливая вино в кубки. На освободившуюся арену выбежали два сатира. У одного был обломан рог, второй же был пьян настолько, что у него двоилось в глазах. Ничем другим его боевую тактику объяснить было нельзя. Гладиаторская арена начала свою работу, бойцы сменяли друг друга под бесконечные пьяные крики. Пожалуй, Грюм с Крэббом действительно были самыми эффектными сражающимися. По крайней мере, Грюм так и не припомнил, чтобы хоть в одной паре бойцов кто-нибудь выиграл. Обычно оба падали без сил. За сатирами выступали нимфы, сражавшиеся в грязи. Впрочем, слово «сражавшиеся» плохо подходило для описания этого разврата. Аластер помотал головой, пытаясь выкинуть из нее сцены последней драки, при которой он еще был в сознании. Самочувствие его было на удивление удовлетворительным, но Аврора очень беспокоил вопрос, как они будут выбираться из древнего манора, на котором активизировались все защиты. Примечание к части. Будем надеяться, что лорд Волан-де-Морт никогда не узнает деталей биографии котла, в котором он рано или поздно возродится. Глава 32. Светлейший Харниджитев, не боясь, что его назовут старомодным, заявил бы, что таким маленьким детям участвовать в прославлении Бастид рановато. Хотя, может быть, наоборот, стоит вдохновлять на участие в еще большем количестве ритуалов с самых молодых ногтей. Светлейший Харниджитев лениво задумался, а не посвятить ли юнца в жреческие тайны более глубоко. В конце концов, сейчас он единственный живой провозвестник египетских богов, так что легко мог бы стать верховным. Данный титул давал некоторые привилегии и сверхъестественные силы, но накладывал и некоторые обязательства. Нет, юнцу это сейчас не нужно. Пусть сосредоточится на обучении. Уже скоро он сможет в достаточной степени освоить перо истины, чтобы творить его одним взмахом посоха. Тогда можно будет показать ему еще что-то. Логичнее всего дать ему возможность управлять водой. Хотя юнец и так уже знает глаза гора и огненный ри. Юнец на самом деле молодец. Он ведь один сейчас, без взрослых, а продолжает что-то изучать, практиковаться, двигаться вперед. Жрец слабо представлял, что кто-либо из его времени мог бы учиться самостоятельно в таком возрасте. Палочная дисциплина тогда стояла во главе угла, зачастую напрочь отбивая охоту проявлять инициативу на долгие годы. Вот и сам Светлейший предпочитал скорее ожидать подходящего случая, чем организовывать его. Невольно вспомнились последние годы в Карнаке. Удалившись от суетливого Мемфиса, жрец мог целыми днями читать один короткий свиток или бесконечно наблюдать рассветы и закаты. Месяц на инспекцию рабов, неделя на выбор поставщика стройматериалов. Установил одну единственную колонну, день прошел в трудах. Конечно, можно было бы объяснить такой темп преклонным возрастом, но жизнь на закате египетской цивилизации вообще текла очень неспешно, неторопливо, не сравнить с временами юнца. И как бы жрец не обманывал себя, новая цивилизация его изменяла. Он бы помер от скуки, если бы все его дела ограничивались наблюдением за юнцом. Встал, позавтракал, сделал энергетическую разминку, час поплескаться в ванной, развлекаясь с водной стихией, полечить успевших пораниться горе дуэлянтов, школа на дому, обед, общение и игры, ужин, тренировка с пером истины или еще чем-то, что Харниджитев сочтет нужным, общение и сон. Для ребенка – интересный и насыщенный график, для ворчливого старика – смертельная скукотища. К счастью, они с почтенными мастерами успели решить проблему информационного голода еще до заключения в этот дом. В корнях слушающего дерева, на телевизоре и за радиоприемником были расположены маленькие голубиные черепа, которые позволяли всегда быть в курсе событий. Больше всего намучились с телевизором. Причем не с передатчиком, а с рунным кругом вокруг Анубисова устройства. Светлейший Харниджитев полагал, что это самая сложная его работа из когда-либо созданных. Зато теперь зачарованный череп показывал не просто то, что смотрели по телевизору в гостиной Дурсли, а то, что хотели старцы, любой из них, даже если телевизор выключен. Каждый из них обычно искал что-то свое. Мастер Ван Юншин предпочитал фильмы, отдавая предпочтение боевикам. Мастер Черный Медведь больше всего любил новости, научно-популярные передачи и кулинарные шоу. В последних Старого Охотника, кажется, больше всего привлекали праздные размышления о замене каких-либо компонентов готовящегося блюда. Светлейший тоже с большим удовольствием смотрел бы подобное шоу, если бы его вел Черный Медведь. Хотя современная публика была слишком мягкотелой для чего-то подобного. Сам Светлейший больше всего любил комедийные шоу. Это был неиссякаемый источник для изучения способов мышления современных людей. И какой-то гениальный инструмент по изменению этого мышления. Вообще телевидение целиком было подобно волшебному посоху в руках мага, только вооружено им было правительство страны. До крайности интересно, на фоне многообразия проявлений человеческого хитроумия, изворотливости и подлости разговоры волшебников, транслируемые через слушающее дерево, казались скучными и пресными. Юнец успел договориться о распространении огненных цветов с Бобом, тот договорился с матерью юных греческих жрецов, ну и она тоже с кем-то там еще договорилась. Какие-то лангботомы или что-то такое. Короче, сеть уже активно функционировала, поэтому Светлейший Харниджитев имел теперь сомнительное удовольствие слушать бесконечные жалобы британских волшебников. Нытье оказалось национальным увлечением этих людей. Они проклинали небольшой эксперимент мастера Ван Юншина, увлеченно пожиравший магию их центрального района. Они перемывали друг другу кости, сплетничали и наслаждались чувством собственного превосходства. Мельком обмусолили слухи о смерти лорда Розье, все-таки зарезанного, по мнению общественности, ополчившимся на хозяина наймитом. Поиздевались над беззащитностью и организационной бездарностью и забыли. Некоторые сотрудники министерства хотели воспользоваться ситуацией и запустить лапу в оставшиеся от лорда богатства под видом проверок на наличие темных артефактов, но выживший наследник оказался сообразительнее и расторопней. Новый лорд Розье поспешно законсервировал манор и исчез в неизвестном направлении, оставив стервятников ни с чем. В общем, скука, а не сплетни. То ли дело только что завершившийся конкурс самых красивых женщин мира. О, этот оттенок кожи, подобный закатному песку, глаза глубже Нила. О, любимица Бастит. Кто еще мог оказаться достойным победы? Светлейший Харниджитев вызвал иллюзию Жизель Ларонде, решив рассмотреть ее подробнее. Несмотря на то, что прямо сейчас у него все было хорошо, Гуга чувствовал, что белые его где-то надули. Он сидел в светлом, хоть и без окон, теплом просторном помещении, его регулярно кормили, развлекали, водили девочек и вообще исполняли его желания. И даже выдали такой же стильный желтый комбинезончик, как погибший в пожаре. Организовать это оказалось совсем несложно. Достаточно было подойти на улице к паре легавых и пырнуть одного из них в брюхо ножом. Сначала его, конечно, избили, потом переводили из помещения в помещение. Еще и какое-то странное представление устроили, где задавали Гуга какие-то глупые вопросы, но потом все устаканилось и ему выделили эту замечательную, защищенную от магов комнату. Где-то неделя ушла на налаживание быта. Роспись костюма, зомбирование легавых, нужные защитные ритуалы на помещении и тому подобное. И вроде бы все было хорошо, но все-таки как-то не так. Гуга задумался, а что вообще он делает в этой стране? Первоначально он приехал сюда за властью, деньгами и мамбами. Но пока он находил в основном боль, страдания и унижения. С досадой негр вспомнил, как в разгар проклинающего ритуала его атаковал злобный Тижан Питра, уничтожив волосы цели. Такого предательства от родных духов вудуист не ожидал. И очевидно же, что это кто-то из белых науськал на бедного шамана. Это все они виноваты. Вообще во всем виноваты эти чертовы снежки. Гуга сделал приличный глоток из горла бутылки. Если бы не прекрасный гавайский ром и замечательные кубинские сигары, его горе было бы еще беспросветнее. Ароматный горький дым немного прояснил разум, последнее время постоянно окутанный пьяной дымкой, за которой негр укрывался от мыслей о своем положении. Пессимистичная мысль все-таки пробилась на поверхность сознания. А чего он здесь ждет? Да, тут неплохо, но сидение в трех стенах, четырех, если считать решетку, никак не продвигает его к его цели. Он не становится здесь ни сильнее, ни влиятельнее, ни богаче. Не растут ни мастерство, ни могущества. Он даже не магичил последние дней 5, тут даже алтаря нет. Сколько ему там предлагали за голову мальчишки? 50 галеонов? Гуга еще раз перевел сумму в привычные доллары. Не так уж мало, но стоят ли эти деньги тех дыр в его шкуре, которые он уже заполучил в процессе и может еще заполучить? Нет, нет и нет. Страна была не так уж плоха. Толпы людей, чистые тротуары, асфальтированные дороги, стильная одежда. Но все-таки минусы перевешивали плюсы. Холодно, опасно, нет красивых мамбочек. Нужно линять, принял решение шаман. Хоть в тот же притон, где он встретил подозрительного Снежка. А в качестве компенсации за доставленные этой страной неудобства Гуга прихватит несколько сувениров. Например, фунты. Достать эти бумажки тут совсем несложно, а в Сомали их можно будет обменять на желание местных идиотов проводить шамана на свой корабль. Гуга отдал приказ своим слугам, а те оперативно стащили к его жилищу всю имевшуюся в здании наличность. Скрутив несколько пачек в симпатичные цилиндрики и распихав их по специально нашитым карманам, Бакор, позаботившись о незаметности, неспешным шагом двинулся в сторону моря. Через сутки он ступил на палубу парома через Ла-Манш, а еще через сутки в интерьере родового поместья Поттеров появилась входная дверь. «Сахатик, дядя Сириус, мне тут тетя Нарцисса кое-что рассказала. Знаешь, я по маме с папой очень скучаю. Так вот, пока ты с дедушкой Орионом и бабушкой Вальбургой не помиришься, я с тобой разговаривать не буду, Гарри. Но мои родители уже умерли. Вообще не оправдание для лорда Блэка. Ритуальный зал на первом этаже. Глава 33. Первым выход из поместья обнаружил внимательный Дадли. И, конечно, промолчал. А чего раньше времени встречаться с рассвирепевшим папой? Дадли вел мысленный список своих прегрешений, и приближать момент расплаты у него не было никакого желания. Вторым выход обнаружили Драка и Деннис. И тоже, конечно, ничего по этому поводу не предприняли. Ибо зачем? Им и тут было вполне хорошо. К тому же Драка очень крепко подозревал, что родители ему с Деннисом видеться не разрешат, так как тот магл. Сам Драка так и не понял, почему это плохо, да и почему Деннис магл, если он так ловко дерется на магических дуэлях, тоже, но родители, это родители, они объяснений слушать в принципе не могут. Близнецы заметили выход следующими, и вот они как раз сильно постарались что-нибудь в связи с этим предпринять, потому что родственники, это, конечно, хорошо, но полузаброшенный особняк с личной зельеварней, это полузаброшенный особняк с личной зельеварней, к тому же без взрослых. Сделав себе приличный набор красок и сотворив подобающую молитву Аполлону, они принялись расписывать кусок стены, на которой так не кстати проявилась дверь. Удивительно, но легкое благословение от Аполлона и от Диониса и небольшое заклинание отвлечения внимания от Дадли позволили работам пройти незамеченными. А мрачная готическая фреска отдалила момент обнаружения двери еще на 2 недели. Это же фреска, а также любовь к искусству стала причиной обнаружения выхода братьями Палкиссами. Пирсу находка была безразлична, а вот Боб был взбудоражен. Его чупакабра хотела гулять. Предки хотели, чтобы он жег костры и воскурял травки и грибочки, конечно же, грибочки. Его тотем в принципе больше любил открытые пространства, чем закрытые. Несмотря на эти факторы, Боб оставался договороспособным. Из-за каких-то 3 часа уговоров и обещания создать чашу Диониса, бесконечный источник алкоголя, его удалось убедить сохранять молчание. Случайно наткнувшийся на дверь Гарри в общем и целом был бы не прочь посетить Мунга, так как ему уже порядком надоело лечить ожоги и хотелось переключиться на что-то другое. Но аргументации о расплате он внял. К вечеру того же дня он успел пошептаться отдельно с Дракой и с Деннисом, а со следующего дня начал практику уже в излечении обморожений. Все наблюдавшие это со стороны настороженно отметили про себя, почему взрослые волшебники так не любят ссориться с госпиталем Святого Мунга. К сожалению, большей части запертых, за 6 дней до Рождества уже привычную приютившую их обитель все же пришлось покинуть, так как выход в конце концов обнаружил Сириус, и выбор между общением с его призрачными родителями и с живой сестрой был для него абсолютно однозначен. Полную эвакуацию всех присутствующих с их вещами по домам лорд Блэк провел за 11 минут 48 секунд. «Мама, папа, я хочу извиниться. Продолжай». «Что? Продолжай, мы слушаем тебя». «Что значит продолжай? Это неправильная реплика». «Правильная». «Конечно, сын, давай забудем о старых обидах. Вы хоть представляете, Чего мне стоило эту фразу из себя выдавить? Что-то это перестало походить на извинение. Хватит усугублять ситуацию. Вы отлично знаете, что я говорю эти слова только из-за крестника. Это вообще-то вы во всем виноваты. Ну, это тебе надо, чтобы крестник начал с тобой разговаривать, так что будь добр звучать более искренне. И я еще не услышала слов раскаяния и клятв, что ты исправишься. Какие вообще нужны слова, если я до сих пор не сжег Black Manor? Я еще даже твой гадский портрет не спалил. Да моя выдержка и самообладание достойны восхищения основателей. В наше время, сынок, извинения приносили по-другому. Сириус, если ты хочешь вновь начать общаться с Гарри, тебе нужно больше стараться. Еще одно такое заявление, и я отрекусь от рода, найму каких-нибудь маглов, чтобы они меня усыновили, возьму их фамилию и мириться буду с ними. Сынок, не горячись, давай все спокойно обсудим. Ты вечно рубишь с плеча. Почему ты никогда не слушаешь старших? Ты же понимаешь, что Гарри это, скорее всего, не устроит. К тому же вопрос примирения несколько сложнее. Сейчас не только тебе нужно кое-что от нас, но и нам нужно кое-что от тебя. Не правда ли, лорд Блэк? Нет, неправда, бывшие леди и лорд Блэк, при которых рот окончательно полетел в тартарары. Сын, что сын? Вы даже сохранить Регулуса не смогли. Где он, кстати? Почему его дух не пришел? Он был единственным нормальным из всей вашей двинутой семейки. Не смей оскорблять свою семью. Вот заведешь себе платных маглов-усыновителей, их и оскорбляй. Ближе к теме. Где Регулус? А он тебе зачем? Поплакаться младшему брату, что так и не вырос достаточно, чтобы нормально разговаривать с родителями. Попробовать воскресить более достойного наследника, чтобы как обычно скинуть с себя ответственность. Невозможно нормально общаться с сумасшедшими. И Регулус мне нужен именно для этого. Ему вы нервы уже сожгли, я бы общался через него. Что ж вы за родители такие, что даже не смогли правильно захоронить любимого сына? Вы его хоть искали или просто выжгли с гобелена за выживаемость, недостойную великого рода Блэк? На самом деле мы публично объявили, что убили сына своими руками и ни за что сели в Азкабан по собственной дурости. А, нет, подожди, это не про нас. Мы, кстати, надеялись, что общение с дементорами пойдет тебе на пользу, но кажется, что гриффиндорство головного мозга совершенно неизлечимо. Мы уходим, Орион. Хорошо, дорогая. А вы, молодой человек, пока подумайте над своим поведением. И не смей призывать нас до тех пор, пока не найдешь правильных слов. Глава 34. Возвращение к обычной жизни было болезненным, но неизбежным, как и все в этой жизни. Впрочем, благодаря алхимическим познаниям многих пострадавших, к Рождеству все пришло в полную норму. К каминам, в домах, где они были, привесили ярко-красные чулки для подарков. Двери украсились венками, гостиные – елками, а елки – блестящими шарами. Всюду мигали гирлянды и сверкала мишура, рождественский дух захватывал все больше людей и пространств. Традиционно праздновали в кругу своей семьи, среди самых родных и близких. Кто-то вместе готовил, по очереди помешивая пудинг и загадывая желание, кто-то ждал первой появившейся звезды или сосредоточенно пытался высмотреть будущее в пламени свечи. И в этот день даже не слишком суеверные надеялись, что загаданное обязательно исполнится до следующей рождественской ночи. И даже самые прагматичные пытались подбить калькуляцию своей жизни и, если уж не попросить робким шепотом у Вселенной исполнения их самой заветной мечты, так уж как минимум поставить перед собой хорошую и важную цель. Все были устремлены в будущее, а будущее с интересом вслушивалось, подбрасывая монетку, выбирая, усмехаясь, ухмыляясь или ласково улыбаясь в одобрении. Гарри Поттер чувствовал себя на удивление хорошо в кругу семьи. Кто бы вообще мог подумать год назад, что он сможет назвать дядю, тетю и кузена семьей, что у него появятся друзья, наставники и крестный. Гарри был так счастлив, что чувствовал острое желание причинить такое же счастье как можно большему количеству людей. В его непосредственном окружении самыми печальными были дядя Сириус и дядя Грюм. И в наступающем году с этим определенно нужно было что-то сделать. Светлейший Хорниджитев краем уха слушал праздничную механическую мелодию, раздающуюся из радио, и с удивлением ловил себя на чувстве ностальгии. Жрец никогда не покидал родных краев, поэтому не предполагал, насколько его сердцу милы вечные пески и беспощадный диск Амон-Ра на небосклоне. Что осталось от его народа? Есть ли еще его следы под толщами песка? Хотелось домой. Любознательный Ван Юншин посредством хитрых манипуляций и сложных многоходовых планов наконец-то добрался до учебника химии Боба. И это было восхитительно. Даже в основе основ этой науки встречались черты такого понимания алхимии, какой мастер достиг только к концу своей жизни. И бывший даосский монах был твердо намерен освоить всю учебную литературу по этому предмету. Черный медведь пребывал в сложном душевном состоянии. Как бы он ни старался, но в течение сотен лет он так и не смог выйти на связь со своими предками. Его собственное обучение как шамана так и не было закончено. Теперь же предки, включая учителя, черного филина, нашли его сами. Опытный охотник до последнего мига своей жизни сохранял тягу к знаниям и теперь очень хотел закончить таки свое обучение. Вернан Дурсль предавался себелюбию и самолюбованию. На рождественском ужине все было в идеальном порядке. Прекрасно выглядящая петунья, ангелочек Дадли, причесанный по случаю праздника Гарри, напрочь избавленная от алкогольной зависимости Маркши, даже уткнувшийся в тарелку Сириус. Последний явно чувствовал себя чудовищно неловко, отчего чувство мести мистера Дурсля за испорченную много лет назад свадьбу удовлетворенно мурчало. Мероприятие идеально подходило, чтобы спланировать расширение бизнеса. Возможно, даже ему удастся найти какого-нибудь респектабельного партнера из аристократии. Кстати, среди магов же тоже полно благородных. Эту мысль следовало тщательно обдумать. Дадли тоже думал. Серьезно, почему никто никогда не говорил ему до учителя Харна, что думать настолько увлекательно, что выиграть в шахматы у дяди Сириуса приносит значительно больше удовлетворения, чем показать однокласснику на кулаках, насколько ты крутой. Наверное, если у него получится победить учителя Харна, то Дадли просто разорвет от счастья. К сожалению, проверить это возможным пока не представлялось, и вряд ли представится, так как шахматы были слишком однообразными, на его взгляд, то ли дело логика. Мальчик вспомнил, насколько блестяще им удалось вычислить логово того смешного негра. Вот это было реально круто. Вот в этом действительно хотелось тренироваться. Решено. Дадли будет журналистом. Осталось только обрадовать тетю Риту. Петунья Дурсль целиком и полностью разделяла настроение мужа. Она была довольна собой, своей работой и детьми. По крайней мере сейчас. И в меньшей степени, когда дети сбегают в заброшенный темный особняк, где убили ее сестру. Петунья уже практически была готова побывать в этом месте, лишь бы навсегда предотвратить малейшую возможность повторения этого кошмара, и почти готова была обзавестись осколком кровавого зеркала, но нужно бы еще как-то укрепить свою уверенность, что она не просто так придет по сигналу от детей. Вот, кстати, Петунья вспомнила рассказ мисс Бэкшот о роще феи Морганы. Пожалуй, до весны она как раз успеет покопаться в книгах, чтобы приступить к плотным поискам под припекающим апрельским или майским солнышком этого места силы, или любого другого. Пирс Палкисс распаковывал свои рождественские подарки. Бабушка прислала ему офигенный десантный нож, как те, что она выдавала солдатам Второй мировой на своем складе. Папа подарил велосипед, мама – стрёмный галстук бабочку кричащего канареечного цвета. Остальные подарки он решил оставить на потом, ведь и так ясно, что самый крутой подарок будет от Боба. Пирс как будто проваливался в малахитовую поверхность простенького амулета. Предмет был волшебным, хотя единственный его магический эффект заключался в зашкаливающей сложности для понимания сути. Проще неба, но сложнее любой другой небольшой вещи, встреченной до этого. Пирс с благодарностью посмотрел на брата. Когда-нибудь и он научится сам делать артефакты, и обязательно что-нибудь сделает Бобу. Вот хотя бы что-нибудь, чтобы школу прогуливать. Двойник там или иллюзия какая, а то для брата прошлый прогул плохо кончился, да и для Пирса с друзьями такая штука лишней не будет, и не обязательно ждать какого-то будущего. Достаточно привлечь Роджера, Дадли и близнецов. Северус Снейп, стараясь сохранить последние остатки самообладания, капнул получившимся зельем на опытный образец. Образец подумал, съежился и с торжествующим шипением растворился. Это была победа. Это была самая настоящая Морганова победа, ради которой Северусу пришлось терпеть всех этих тупых ассистентов и напыщенных невыразимцев. И, главное, ради которой ему пришлось сутки напролет работать с этим завистником Горацием Слизнартом. Они испробовали почти все. Были подняты все связи, открыты все архивы и хранилища с ингредиентами. Были поочередно пройдены раздражение, восхищение, ненависть и зависть к гениальной твари, сотворившей Магажоров. Уже подступало отчаяние, но наконец-таки средство избавления от самых мерзких и разрушительных чудовищ века общими усилиями было найдено. Теперь больше, чем отомстить, ему хотелось только спать. Миссис Скитер, мама Денниса, сегодня просто превзошла себя в кулинарном искусстве. Даже мистер Ридсби отметил, что салат съедобен, а муж и вовсе сделал комплимент ее сэндвичам с огурцом. Все остальное, конечно, она заказала в ресторане, так как ненавидела готовить, хотя и делала это ежедневно. Именно традиция заказывать еду на стороне делала праздники в их семье такими желанными. Нелюбовь Маргарет к готовке отражалась на вкусе блюд, хотя и не так уж сильно. Вообще-то следовало бы решить вопрос готовки. В конце концов, у нее за столом сейчас три мага. Неужели они не могут наделать каких-нибудь полезных артефактов, не обязательно для кулинарии? Вот, например, если она не путает, Гарри учил ее сына делать черепа против подслушивания, кстати, омерзительно эффективные. А если можно делать против, то можно сделать и для. Миссис Скитер была давним подписчиком журнала «Популярная механика», так что во многих местах Литл Уингинга стояли жучки, а в комоде был аккуратно завернут в тряпицу направленный микрофон. Но ведь нельзя же подходить к вопросу собирания сплетен так однобоко и призывать на помощь лишь технические достижения человечества. Оскар Ридсби по новопоявившейся привычке теребил браслет Гиминея. Божественный артефакт был неснимаемым, неуничтожимым и практически не замечался на руке, а также позволял в любой момент узнать, где находится супруга. Не то чтобы мужчина был против женитьбы или кандидатуры Риты, но как-то все слишком уж неожиданно вышло, и даже не по пьяни, а хуже. Тем не менее в новой реальности нужно было как-то жить. Свадьбу приняли решение не справлять, ибо уже поздно, а вот медовый месяц решили устроить, хотя и позже. Сейчас надо было разобраться с делами. Осталось только определить место поездки и не убить друг друга в процессе. Деннис Стоун сбежал с праздничного ужина при первой же возможности, чтобы достать из-под подушки ее, настоящий крутящий древний этот, как его такое красивое слово, а, фолиант. Желтоватые страницы были шершавыми и очень приятными на ощупь, они перелистывались с несравненным уютным шелестом. Название на солидной кожаной обложке мерцало таинственной позолотой. Истинная история адского огня. Все-таки Драко настоящий друг. Как бы еще Дэн не смог раздобыть это чудо? Честер Дэвис уныло ковырялся в своей тарелке. Почему он всегда во всем виноват? Почему именно он всегда крайний? Ну да, из-за работы он несколько подзабыл про свою невесту и про назначенное под Рождество венчание. Но как будто она сама о Честере прямо помнила. Она даже не пришла его проведать, когда он летом лежал в больнице Святого Мунга. А ведь она к тому моменту уже выпустилась из Хогвартса. После выписки Честеру было как-то не до этого. Работа, прихок, потом еще и тренировки с Грюмом. Да и родители тоже хороши. Сами же свадьбу сговорили, так чего не напомнили, а сейчас Хогвартс-экспресс уже ушел. И что делать в этой ситуации, решительно не ясно. Извиняться уже точно поздно. Утром Мариетта Фассет явилась в дом Дэвисов, чтобы устроить грандиозный скандал и разорвать помолвку с Честером. Молодой человек почувствовал, что готов впервые стать инициатором тренировки с Грюмом, чтобы выплеснуть свое раздражение. Уже второе Рождество подряд Джейн Курт проводила на дежурстве в больнице. Было немного обидно, что семейный ужин с многочисленными родственниками пройдет без нее. Но они обещали собраться еще раз завтра специально для Джейн, так что девушка успеет всех увидеть и со всеми пообщаться. Сейчас же они с мисс Страут играли во взрывного дурака в палате мистера Дитгари. Последний умудрился поскользнуться и упасть перед самым праздничным ужином, сломав руку, а миссис Дитгари скорее навредила, чем помогла. Поэтому сейчас министерский работник испытывал на себе эффект костероста, так что к игре присоединиться не мог. Но их общество хотя бы немного отвлекало пациента от болезненного эффекта зелья. Всего в больнице сейчас было 4 человека, но юный Маркус Флинт отсыпался после лечения шального сглаза. Разговаривали ни о чем, и в этом было что-то по-зимнему уютное. Мистер Дитгари хохмил и напропалую сыпал комплиментами. Мисс Страут преувеличенно смущалась, а сама Джейн лениво подсчитывала свои финансы. Очень хотелось найти учителя, чтобы сдать в будущем на мастера. Впрочем, сейчас это были скорее мечты, чем планы. Хватило бы денег на какую-нибудь зарубежную стажировку, о каком уж тут личном ученичестве может идти речь. Задумавшись, идею про зарубежную стажировку она неосознанно озвучила. Разговор свернул в это русло. Очень кстати выяснилось, что в Каире вполне приличная волшебная больница, просто утопающая в пациентах с самыми разными проклятиями. Настолько утопающая, что там готовы обучать стажеров бесплатно. Об этом следовало серьезно подумать. Батильда Бэкшот, как и всегда в последние годы, праздновала свое Рождество в Макгловском пабе, хотя отличия в этот раз были разительными. И главное из них, она могла бы сегодня быть в другом месте. Впервые за десятилетие ей пришло аж 3 приглашения на этот день, от семейств Дурслей, Дэвисов и Малфоев. Но пожилая женщина была убеждена, что Рождество должно быть праздником семейным, так что не стала изменять своей традиции. Сегодня веселые, активные молодые Макглы и одинокий столик с глинтвейном в уголке не щемили сердце одиночеством, так как через пару дней в ее доме соберется огромная толпа с детьми. Вот оно счастье, семья и дети. Батильда задумалась, у нее так много ресурсов. Стихийники, волшебники из аристократических родов, целый магистр восточной алхимии. Почему бы им не помочь ее семье тоже воссоединиться? Ведь Гилли наверняка так тоскливо в Нурмингарде. Атмосфера за праздничным столом Дэвисов была какой-то странной. Подавленное состояние Честера сильно контрастировало с радостным настроением родителей. Роджер задумался, что же такое могло их так обрадовать, но в голову ничего не приходило. Брата хотелось развеселись. Роджер толкнул его в плечо, сжал в правой руке кусочек шерстяной ткани, встал, задвигал руками и сосредоточился на середине стола. И магатоцит, протянул он, и над поверхностью появилась сияющая рождественская елка, вокруг которой кружились несколько крупных голубых снежинок. Взгляд Роджера был устремлен на иллюзию. При всем желании продержать ее больше минуты мальчику не удалось. Управление движением снежинок было сложноватым для него, и тем не менее, у него наконец-то вышло заклинание первого круга. Честер это, конечно, понял и взбодрился. Юный маг пока мог запомнить всего одно заклинание первого круга, но уже это было огромным достижением для его возраста. Теперь он сможет призывать невидимого слугу или замаскироваться под кого-нибудь, а на крайний случай даже запустить во врага магическую стрелу. Роджер был полон энтузиазма и готовности тренироваться. Гиппократ Смитвик шел домой с официального приема. Именно шел, просто пешком. Было морозно и звещато. Пожалуй, Рождество для целителя ассоциировалось именно с таким ясным ночным небом. Холод пробирался под утепленную мантию, но делать с этим ничего не хотелось. Хотелось замереть в секунде, утонуть в этом таинственном море, раскинувшемся над головой. Думалось о великом, о мгновении и о бессмертии. Не что-то конкретное думалось, а так, в общем, как же все-таки хорошо. Нет, он точно должен освоить в этом году комплекс заклинаний для путешествия на Луну. Хватит откладывать. Боб Палкизс был готов провести весь следующий год в просветительской деятельности, ездить по стране и читать лекции о вреде наркотиков. Он был готов морально, он был подкован с точки зрения знания материала, и все это благодаря духам предков черного медведя. Чертовы торчки, экспериментаторы престарелые, справедливости ради, адекватности мышления опытные шаманы не теряли ни под чем, точнее, адекватность их мышления не изменялась. Иногда казалось, что терять там уже нечего, но их бесконечные поиски нового в данной области парня порядком достали. Каждую долбаную ночь после вакханалии он призраком колесил по миру, ища все новые и новые достижения передовой химической промышленности. Как можно закодировать призрака? Нет, если уж у Боба не получится стать художником, он пойдет в наркологи. Дев Саурва сидел в своем центральном офисе в Бомбее. Графики на стенах навевали тоску. Количество зороастрийцев за прошедший год упало на 7%. Из середины этого века уменьшение количества верующих было стабильным. Неплохо себя показало издательство эзотерической литературы, содержащее подробные инструкции по призыву самого Саурва и его подчиненных. Настолько неплохо, что большинство активов своего бизнеса Дев перенес из адвокатской конторы, все-таки он воплощение подлости, в издательство. Но и информирование населения не было панацеей, так как статут секретности был придуман не просто так. Слишком высокая доступность магических знаний может легко привести к кончине его рода. Нет, знания нужно распространять очень аккуратно, распределяя их на большой территории. Демон перевел взгляд на карту мира. Надо осваивать новые регионы. Африка. Непаханное поле, где население относится к потусторонним силам традиционно спокойно. Войн опять же достаточно. Хороший регион. Саурва вытащил листок гербовой бумаги, достал из деревянной коробочки ручку Паркера и, втянув в лапы когти, стал составлять набросок бизнес-плана по открытию нового филиала. Рита Скитер, вернувшись от сестры домой к Оскару, Так непривычно, перед полуночью традиционно проводила анализ прошедшего года. На ее письменном столе лежала стопка из 300 выпусков ежедневного пророка. На каждой газете было аккуратно подписано количество писем в министерство и лично Рите, которая последовала за ее статьей. Именно этот показатель журналист считала главным мерилом своего мастерства. 1986 в ее рабочей биографии был вторым по продуктивности после года падения Темного Лорда и суда над пожирателями. Очень-очень недурно. Как же внезапно сработали ее семейные связи. Но останавливаться на этом Рита, конечно, не собиралась. Во-первых, прошедший год был все-таки вторым по продуктивности, а не первым, а во-вторых, существовали еще и международные издания. Альбус Персифаль Вульфрик Брайан Дамблдор, как всегда, праздновал Рождество в кругу семьи. Его брат Аберфорд, скорее всего, не воспринимал это интенсивное поглощение лимонных долек за угловым столом в закрытом пабе «Кабанья голова» празднованием. И вообще поначалу он пытался выгнать директора из своего питейного заведения или даже уйти самому, но после нескольких раз, проведенных под Петрификусом Таталусом, смирился и мрачно протирал бокалы, как стереотипный трактирщик в низкопробной фэнтезийной книжонке. Альбус ободряюще улыбнулся брату. «Будем честны, в жизни у великого волшебника получалось не все, не сложилось с семьей, так себе было с нахождением адекватных собеседников, да и его задумка с обучением детей высшей магии как-то не задалась. Он надеялся, что серия из 16 замечательных поучительных сказок натолкнет всех детишек на правильные мысли». Они станут сосредоточенными, волевыми, научатся контролировать свои эмоции и избавиться от иллюзий, увидят мир в его основе основ и познают тайны бытия. Но что-то пошло не так, и дети вместо этого только испуганно пялились на пожилого мага, боясь лишний раз пошевелиться. Странные пошли какие-то дети. Короче, к Моргане все эти запутанные планы. Оставшиеся полгода он просто будет учить детей легилименции, чтобы они наконец перестали его бояться. В жизни Люциуса Малфоя было много падений и столь же много подъемов, а в этом году в его жизни вовсе ворвались настоящие чудеса. Его жена ждала второго ребенка, с его руки исчезла черная метка, а его наследник мог наконец приступить к полноценному обучению, так как его душе больше ничего не грозило. К сожалению, все хорошее в нашей жизни обязательно будет уравновешено чем-то плохим. Вот и Драко совершенно без энтузиазма отнесся к изменениям в его учебной программе. Сложно сказать, в кого мальчик пошел характером. В северных берсеркеров Малфоев или в безумных Блэков, но упрямство в Драко было, как у целого боевого драккара. Мальчик твердо решил, что с волшебниками неинтересно и общаться он будет только с маглами. А навязать свою волю силой было немного затруднительно из-за новопоявившегося фамильера. Огромный костяной дракон и сам имел к Драко несколько претензий и был всеми лапами, крыльями и хвостом за суровое воспитание, но поделать против прямого приказа ничего не мог. А еще внезапно выяснилось, что все это время юный наследник активно и неутомимо оттачивал фамильные таланты к шантажу и манипуляциям. Лорд Малфой сам не понимал, почему он с завидной регулярностью отводит сына к его лучшему другу Денису, а потом забирает обратно, каждый раз заявляя, что это был последний раз. Но получалось как-то само. А теперь это. Как Люциус вообще согласился на такой подарок сыну? Лицо лорда Малфоя закаменело, предвкушая величайший позор в своей жизни. Он невероятным волевым усилием собрал всю свою решительность и, отбросив стыд, потребовал у главного торговца артефактами лютного переулка. «Горбин, мне нужен джедайский меч». Аластер Грюм проводил Рождество вдвоем с лучшим агдинским виски во всей магической Британии. Новый год. Еще один год без войны. Аластер вытащил из стопки очередную фотографию, опрокинул в честь очередного ушедшего рюмку, отложил фотографию в сторону, налил следующую порцию. И снова. Каждый год последние 5 лет он загадывал одно и то же. Чтобы стопка фотографий не росла, Молли Уизли могла гордиться собой. Ее маленький бизнес, начавшийся в сентябре, приносил ровно тот доход, которого ее семье не хватало для полного счастья. Плюс за счет дешевого рынка Портабелла она смогла обновить гардероб всем Уизли. Без этих дополнительных денег достойно собрать близнецов в школу было бы проблематично. Молли вообще за эти полгода распробовала магловскую жизнь. У нее появилось несколько лондонских подружек, она впервые сходила в кино, открыла для себя мир магловской художественной литературы. Книги Гильдероя Локхарта, казавшиеся ранее иконой совершенной занимательной прозы, были сданы старьевщику, а времени на детей как-то резко стало не хватать. Впрочем, сами дети от этого, кажется, не страдали. На Рождество всей семье были вручены макгловские книги по совету подружек. Винни-Пух, Джинни, приключения Тома Сойера, Рону, мифы Древней Греции, близнецам, приключения Шерлока Холмса, Перси, Властелин колец, Чарли, 20 тысяч лье под водой, Артуру и какого-то новомодного автора, которого очень советовала мисс Притчеллу, для Билла, некий Говард Лавкрафт, что-то про какого-то Дагона. Сама миссис Уизли не могла дождаться, когда же вернется к лежащему в спальне экземпляру «Унесенных ветром». Ракху еще неделю назад был ведущим инженером компании It's Limited, а теперь он долбанный джемодар чертовой общины чокнутых хагов, поклоняющихся этой стерве Кали. Молодой человек уже привычно поморщился от прострелившей все тело боли, возникавшей каждый раз, когда он святотатствовал. Почему он? Он даже не индуист. Еще месяц назад он ни в какую Кали даже не верил. Он чертов программист, а не религиозный фанатик. И он знать не знал, что у него был повернутый на всю дохлую голову двоюродный дед, бывший главой херовой секты. Но черную Кали все это не волновало. Богиня изволила гневаться. Она явилась Ракху во сне и безапелляционно приказала бросить работу, возглавить калькуттскую ячейку тхагов, собрать всех оставшихся в живых и всем составом отправиться на британские острова на священную войну. Любые попытки рыпаться с тех пор прерывались чудовищной болью. И теперь Ракху из уважаемого специалиста превратился в бухгалтера сумасшедшего дома, живущего к тому же в постоянной боли, так как он просто не мог не сопротивляться суицидальным идеям богини. Она на полном серьезе хотела, чтобы все ее фанатики выдвинулись немедленно и пешком. Сопротивляясь божественному гневу, человеческой тупости и государственной бюрократии, новый Джамадар пытался купить авиабилеты для перелета в другую страну двум десяткам беспаспортных безграмотных фанатиков. Когда-то добрый и спокойный молодой человек буквально чувствовал, что его характер портится с каждой секундой. Фред и Джордж Уизли с удовольствием поедали рождественский ужин, благопристойно хихикая про себя. Они же маги, соблюдающие статут секретности. Статут, который волшебников заставили принять, заставила католическая церковь, инквизиторы, те, кто праздновал сейчас рождение своего бога. Но Фреду с Джорджем все равно было весело, ведь они знали, что маленькие церковные врунишки выбрали дату этого праздника не просто так, ведь этот день древнее этого их Христа. Фред с Джорджем же сейчас праздновали Теофании, возвращение Аполлона, приход света и весны, поэтому они радовались, и радость их была светла. А потом они поднимутся в свою комнату и совьют лавровые венки, они выльют вино на землю, они будут петь гимны Дельфию, выводящему все на свет из мрака, и смогут сегодня обратиться к Пифи, чтобы она прозрела будущее. Сегодня они узнают, что хотят оба их бога, и Аполлон, и Дионис. Гуга не добрался до Сомали, в Египте тоже было хорошо, в самом шикарном отеле Хургады проходил помпезный ужин, богатеи со всего мира ели, пили, общались и хотели развлекаться. Вот именно для последнего и был здесь Гуга. Он нанялся сюда на работу, чтобы развлекать богатеев и их детей. Еще на пароме ему в голову пришла гениальная мысль, что пираты на самом деле мало зарабатывают. Ну вот взяли они на абордаж танкер с нефтью. И что? Что они с ним делать будут? Нет, пустить весь экипаж под нож, чтобы ублажить Ла, это дело хорошее и правильное, но после нескольких таких нападений их прижмут военные. И он опять будет тикать из страны, как шелудивый пес из чужого огорода. Здесь же для тебя весь сервис. Комфортно, красиво, сразу видно, у кого есть деньги. И много темных закутков, в которых можно попросить эти деньги отдать. А когда бумажек будет достаточно, можно будет в том же Сомали оптом прикупить младенцев и положить на алтарь уже их. Это некоторым Ла даже больше нравится. Колдун Вуду искренне улыбнулся очередной престарелой тетке, показал фокус с помощью мелкого духа, зафиксировал ее взгляд и повел в уютное местечко за огромной пальмой в катке. Затененная ниша не просматривалась ни с одной из точек зала. Брат Доминик вместе с братьями и сестрами с глубоким удовлетворением закончил праздничную 72-часовую тренировку, посвященную обретению пророка. Вся братья была в ужасе, когда божественный ребенок был потерян. Они не находили себе места, все настолько переживали, что не могли есть и тренироваться больше 10 часов подряд. Конечно, брату Игнатию, не уследившему за избранником, пришлось совершить ритуальное самоубийство, но даже это трогательное действие не успокоило братью. Все они продолжали искать, но результатов не было. От отчаяния тренировались еще усерднее, и молитвы были вознаграждены. Какая же это была радость! После праздничной тренировки братья, немного подкрепившись, скромно устроилась на короткий восстанавливающий сон. Брат Доминик хорошо осознавал, что спит, но и мыслил при этом он удивительно ясно. Огромный загорелый человек в одной белоснежной набедренной повязке с головой ибиса, посохом в одной руке и ангхом в другой молча показал куда-то на восток. Там несколько индусов в темном подземном помещении собирались в Литлуингинг на священную войну. Никаких других объяснений было не нужно. У братства появилась цель. Дафна Гринграсс с предвкушением рассматривала небольшой овальный фиал, запакованный в красивую картонную коробку. На бирке, прикрепленной к притертой пробке, кокетливо красовалось розовое сердечко, пронзенное стрелой с черным оперением, и легкомысленный рисунок вполне соответствовал планам девочки. Леди из рода Гринграсс всегда добиваются своего. Она уже потратила много сил, чтобы узнать, что бесцеремонного мальчишку, которого она пожелала включить в свою будущую свиту, зовут Дадли Дурсль, и что попал он в прихок случайно, что он всего лишь жалкий сквиб. Все взвесив, она решила, что ни о каком месте подле ее персоны речи идти не могло. Более того, его наглое поведение заслуживало наказания, и в следующую же их встречу Дафна нежно погладила гладкие стенки сосуда. Его ожидает знакомство с амортенцией, а когда любовное зелье лишит его воли, она придумает достойное, показательное и запоминающееся наказание. Букмекер Джефф Уип встретил Рождество на развалинах. Последние полгода были одними из худших в его жизни. Это было хуже последней магической войны, ведь сражаться с магажерами приходилось постоянно. Их выкидывали, а они все возвращались и возвращались, как в кошмарном сне. Даже сейчас антимагажерного зелья не хватало, но кризис уже прошел, и можно было подумать, что делать дальше. Все тесное сообщество лютного переулка, пожалуй, впервые в истории было единодушно в своем порыве. Месть диверсанту будет страшна, осталось его только найти. Пока глупые людишки были отвлечены своей бесполезной суетой, шарик наконец смог пробраться к огненному цветку. Его пламенеющие лепестки были именно так вкусны и питательны, как Спанки и предполагал. Да, это первый его шажок к могуществу. Болотный огонек мудрый, он дождется, когда цветок отрастет, и снова съест его. Или даже найдет еще один цветок. И когда-нибудь, шарик зажмурился и непроизвольно замурчал, он будет так силен, что сможет пожирать души, хотя бы мышей. Нарцисса Малфой сидела в своем будуаре, наслаждаясь неторопливой изысканной мелодией из музыкальной шкатулки. Торжественная часть званого ужина была закончена, и теперь она могла спокойно и вдумчиво пролистать альбом невест магической Британии за прошлый год. Сириус возвращался к жизни настолько ударными темпами, что его уже можно было женить. Ее идея привлечь к социализации кузена юного Гарри была восхитительна. Сири теперь так мило ворковал с ее дядюшкой и тетушкой, что сердце радовалось. Конечно, он вставлял оскорбления через каждые 3-4 слова, но это было характерно для всех блэков. Нарцисса и сама общалась с родителями примерно так же. Женить, заставить переехать на Гримма, дождаться рождения наследника, и долг нарциссы как регента будет исполнен. К счастью, задача оказалась значительно легче, чем она опасалась. К тому же, леди вернулась к альбому, не обязательно отбрасывать девушек из проклятых родов. Нарцисса Малфой бережно погладила живот и мечтательно улыбнулась. «Дионис, как же удобно иметь знакомого жреца!» Как и предполагал Драко Малфой, возвращение домой ничем хорошим не обернулось. Родителей как подменили. Он даже жалел о тех временах, когда они с Этельгаром делили одно тело на двоих. Хотя и плюсы возвращения тоже были. Ведь теперь Дэн не смог показать ему все те крутые вещи, о которых в особняке только рассказывал. И главное, Драко наконец-таки посмотрел «Звездные войны». Мальчик с тех пор пребывал в сомнениях. Понятно, что волшебником он не будет, но кем стать в будущем, какой путь предпочесть, будет он джедаем или ситхом? Вопрос был сложным, но Драко же будущий лорд, а ведь лордов джедаев не бывает. Решено так, чтобы сделал канцлер Палпатин на месте Драко. Нет, говорить родителям, что волшебником он становиться не собирается, Драко не будет, или будет, но не все. А кого он привлечет к тайной постройке Звезды Смерти? Артур Уизли за последний месяц узнал о маглах больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. И это было удивительно. У его жены появилось несколько магловских подружек из Лондона, а сам Артур при первой же возможности сбегал в авторемонтную мастерскую мистера Палкиса. У него наконец-то появился человек, который мог ответить на все его вопросы про те странные удивительные штуки, которые Артур находил по ходу своей работы. Мистер Палкис с Пирсом даже были у Артура в норе, в его святая святых, в рабочей мастерской. Втроем они смогли определить назначение почти всех скопившихся вещей. Артур чувствовал, что такие знания не должны пропасть. Это долг мистера Уизли, передать все эти знания для потомков. Перед сном он достал первый лист, на котором аккуратно вывел название «Удивительные мглы и мир их вещей. Инструкция по применению». Сириус Блэк ворочался на диване в гостиной дома Дурсли. С одной стороны, даже прикроватный коврик в последней лондонской ночлежке был лучше, чем дом на Гримма. С другой стороны, зачем было выходить из Азкабана, если свободу передвижения ему так и не вернули? Дядя и тетя Гарри чем-то очень походили на родителей Сириуса, особенно в момент, когда уведомили, что жить он теперь будет здесь, и возражения не принимаются. Тираны макгловские. И хотя бывший узник где-то в глубине души понимал, что за таким отношением стоит забота, бесил этот приказной тон знатно. Если бы не крестник, мелкий манипулятор, которого заждались на Слизерине, никогда бы не остался. Этот Гарри, скорее всего, никогда не услышит, что похож на отца. Мальчик иногда реально пугал, особенно когда в его глазах мерцали отблески тяжелого красного золота. Но никого ближе у Блэка не было, так что он готов был идти на жертвы. В существовании нежитью определенно были свои недостатки. Отсутствие свободы воли и любых ощущений, необходимость ухаживать за телом, непривычное зрение. Но и плюсов тоже было много. Его жизни теперь ничего не угрожало, он мог двигаться, любоваться всякими штуками и все такое. А еще у него было тело. И Тильгар как раз предавался одному из любимых занятий – рассматриванию себя в зеркале. Предыдущего тела с такой замечательной чешуей было немного жалко, зато потери компенсировали отличные, сверкающие белизной кости и шипы, призрачные перепонки крыльев и пылающие блеклым пламенем глазницы. Мироздание, как же он прекрасен, как хорош, как мощны его лапищи. Нет, у такой красоты в поместье Малфоев не может быть конкурентов. Поэтому белых павлинов, которыми так кичатся хозяева, он съест.